Охи да ахи, восклицания, знакомства. Я снова поставил самовар. Теперь поили и кормили вновь прибывших, а мы так за компанию выпили по стаканчику. Раскрасневшийся от ветра Фома в морской суконной куртке и фуражке очень обрадовался мальчику, но испугался, увидев на его голове окровавленный бинт. «Ничего особенного, можно уже снять», — сконфузился мальчик. Он хотел содрать бинт, но мы запротестовали. Мальчик объяснил Ивану Владимировичу, почему он очутился здесь. Хотел повидаться с автором труда о климате Каспия. Разговор не вязался. Иван Владимирович устал с дороги и скоро ушел спать, извинившись перед всеми. Фома угрюмо разглядывал летчика. Чем-то он его поразил. Я стал мыть посуду. Лиза, осторожно, чтобы не запачкать нового платья, вытирала ее чистым полотенцем. «Думаю, что устали, и спать пора давно. Такое пережить сегодня», — обратилась она к потерпевшим крушение. Фома поспешно поднялся и стал прощаться. Я вышел его проводить. Луна безмятежно плыла в вышине, озаряя холмы и море. «Может, останешься ночевать?» — нерешительно пригласил я. «Постелю на полу, а? Вместе ляжем. Ехать далеко?» «Спасибо, на мотоцикле скоро. Откуда они взялись вдруг?» Я еще раз объяснил ему все. Фома чего-то долго размышлял. «Чей же сын этот Глеб Львов? Однофамилец или...» Я так и ахнул. «Как же до меня не дошло!» Слишком я обрадовался мальчику и ничего не соображал. «Конечно, Глеб Павлович Львов — сын профессора Львова, климатолога и географа». «Его сын?» — шепотом допрашивал Фома. Кулаки его угрожающе сжались. Я просто, что называется, обалдел. Неужели Иван Владимирович узнал Глеба и оттого был так сдержан и скоро ушел к себе? Ну да, как же я-то был так недогадлив, и сестра тоже. «Глеб ни при чем», — стал я торопливо доказывать Фоме. «Он сам пострадал от отца. Даже мачеха была к нему добрее, чем этот родной отец». «Мачеха? Ты говоришь о моей матери?» Она была к нему добра, к своему новому сыну. Зато меня она бросила. У меня просто руки опустились, и язык стал ватным. «Яблочко от яблони недалеко падает», — сумрачно сказал Фома и, повозившись немного с мотором, уехал. Я стоял на крыльце, пока не замерз. Наконец вошел в дом. Лиза уже в стареньком платьице ставила на завтра блины. Глеба она уложила на диване в столовой, мальчика на моей постели. Я хотел все рассказать Лизе, но вдруг подумал, что она может потом не уснуть всю ночь, и промолчал. Я устроился в кухне на сундуке, подстелив под себя бараний тулуп Ивана Владимировича. Когда Лиза наконец потушила свет, мальчик уже похрапывал, растянувшись во весь рост на моей койке, которая явно была ему коротка. Ноги просунули сквозь прутья спинки. Скоро уснула и сестра, нахлопотавшись за день. Но я понял, что мне сегодня не уснуть. Я был просто подавлен. Всю эту ночь, ох, и долго же она длилась, я думал на разные лады о величайшем негодяе, который только существовал, о Павле Дмитриевиче Львове и о его сыне. Подушка нестерпимо нагревалась, и я с досадой то и дело переворачивал ее. Луна заглядывала в окна, принося с собой какую-то тревогу, беспокойство. Все давно спали, я один, наверное, так мучился. Все же и я стал понемногу поддаваться дремоте, как вдруг скрипнула половица. Я с усилием раскрыл слипающиеся глаза. Львов, совершенно одетый, или он и не раздевался, прошел мимо меня, стараясь ступать как можно тише. Он еще не вышел в сени, как на меня навалился сон. Не знаю, сколько я спал. 9, 15 минут, полчаса. Разбудил меня беспокойный толчок сердца. Сна как не бывало. «А вдруг он повесится?» — подумал я. Наскоро одевшись, Я заглянул в столовую.